Газовая фрагментация – систематическое разбиение газового облака на все меньшие части по мере того, как газ охлаждается, продолжая сжиматься. Пока облако может свободно излучать, гравитационные силы все время превосходят препятствующие им градиенты давления. Вследствие этого масса джинса падает и фрагменты разбиваются на еще более мелкие части. Этот процесс прекращается лишь после того, как в игру вступает непрозрачность, препятствующая остыванию и излучению. Гало – протяженное, почти сферическое облако, состоящее из старых звезд и шаровых скоплений, которые окружают спиральную галактику. Гамма-лучи – фотоны с очень высокой энергией и очень короткой длиной волны, наиболее энергичная и проникающая форма электромагнитного излучения. Гейзенберга – соотношение неопределенностей. Неопределенность в определении положения элементарной частицы обратно пропорциональна неопределенности в определении ее импульса. Поэтому невозможно проводить измерение атомного или ядерного процесса с произвольной точностью. Измерение будет вносить возмущение в ход процесса. Гелиоцентрическая космология – модель Вселенной, в которой Солнце находится в центре мира, а вокруг него на разных расстояниях расположены планеты и звезды. Геоцентрическая космология – модель Вселенной, согласно которой Земля находится в центре, а Солнце, планеты и звезды обращаются вокруг Земли. Гидростатическое равновесие – равновесие между направленной внутрь гравитационной силой и направленным наружу давлением газа и излучением в звезде. Гиперболическое пространство – трехмерное пространство, геометрия которого аналогична геометрии седлообразной поверхности. Принято говорить, что оно имеет отрицательную кривизну. Гипергалактика – система, состоящая из главной спиральной галактики, окруженной карликовыми спутниковыми галактиками, чаще всего эллиптическими. Наша галактика и галактика Андромеды являются гипергалактиками. Главная последовательность. Основная последовательность звезд на графике, по осям которого отложена светимость и эффективная температура, диаграмма Герц-Шпрунга-Рессела. Более 90% наблюдаемых нами звезд лежат на главной последовательности и остаются на ней в течение всей фазы горения водорода. Наблюдаемый верхний предел на массу звезд главной последовательности составляет примерно 60 солнечных масс. При этом более массивные звезды являются неустойчивыми, а вычисленный нижний предел равен 0,85 солнечным массам. При этом в менее массивных звездах невозможно загорание водорода. Глобальная инерциальная система отсчета. Система координат или система отсчета, жестко закрепленная относительно общего распределения вещества во Вселенной. Глобула Бока. Компактное, квазисферическое, темное межзвездное облако. Характерные массы составляют примерно 20 солнечных масс, а характерные радиусы около 1 светового года. Глобула Бока, возможно, предшествует формированию протозвезд. Голубое смещение. Сдвиг спектральных линий в сторону более коротких волн в спектре источника излучения, движущегося к наблюдателю. Горизонт. Граница наблюдаемой области Вселенной. Протяженность этой области ограничена тем расстоянием, которое успевает пройти свет за время, прошедшее после сингулярности. Гравитационная неустойчивость. Процесс, за счет которого в бесконечной среде флуктуаций с размерами, превышающими определенную характерную длину, длину джинса, растут под действием собственной гравитации. В расширяющейся Вселенной этот рост вследствие расширения замедляется, но неустойчивые флуктуации в конце концов сжимаются в устойчивые, гравитационно связанные системы. Гравитационная потенциальная энергия. Энергия, которую может приобрести тело, падающее в гравитационном поле, и которое убывает с ростом кинетической энергии. Не существует единого уровня, аналогичного состоянию покоя тела при определении кинетической энергии, относительно которого отсчитывают потенциальную энергию, и поэтому мы, как правило, определяем изменение гравитационной потенциальной энергии как работу с обратным знаком, совершаемую гравитационными силами при изменении положения тела. Гравитационное красное смещение. В гравитационном поле свет испускается с меньшей частотой и с большей, то есть более красной длиной волны, чем при отсутствии гравитационного поля. Гравитационное красное смещение излучения от белого карлика составляет примерно 10 в минус 4 степени. Этот эффект был также измерен в гравитационном поле Земли, где он составляет 10 в минус 9 степени. Вблизи черной дыры эффект может быть существенно больше, поскольку он пропорционален массе тела, деленной на его радиус. Гравитон – квант гравитационного излучения.